Ши, переодеть, удалить все волосы. Все волосы, не только на головах, понял? Понял. Ламех уже повернулся, но сдержался и указал на костер, над которым уже вела струйка дыма. — А почему костер внизу? — Здесь трава сухая, — объяснил ячменное зерно. — Пожар можно устроить. Ламех бросил еще один взгляд на костер и понесся прочь. Когда он отбежал подальше, Андер повернулся к бывшему командующему. — Я позабочусь, чтобы в твоем обозе вшивых не было. — Согласен повести разведку, — заявил ячменное зерно. Андер улыбнулся. — Отлично. Только главная твоя цель не разведка, а что? Нам нужно будет отвлечь внимание противника от направления главного удара. Как это? Действиями с тыла. Андер указал на запад через иссохшие калмы. Пройдешь насквозь, как можно ближе к горам. Карту я тебе нарисую. Когда отправляемся? Перед восходом. Продвигаться, к сожалению, придется в темное время из соображений секретности. Мы выйдем открыто, по равнине, как только покончим с Акшуром. Ячменное зерно бросил взгляд на мирно дремлющие строения. Значит, Акшур придется разрушить. Да, слишком удобная база для любого врага. Ячменное зерно вздохнул. Сколько народу идет со мной? Сотня, у меня осталось 50. Берешь их и еще кого хочешь, можешь забрать лучших. Я только одного выберу. Остальных кого дашь? Кого? Этого мальчишку. Ламеха. Андер усмехнулся. Помнится, тебе не терпелось сбыть его с рук. Или мне показалось? Да нет, не спорю. Я был неправ. Не место ему возле тебя. Парень он неплохой. Андер рассмеялся. Как скажешь. Забирай Ламеха. Книга четвертая. Наступает тьма. 40 столетий жизнь била ключом в Шинари, но ни одной самки не знала эта земля. Разные виды самцов Шинар населяли. Гривы и бороды, гребни, а женщины только среди богов обитали. Эту эпоху прозвали первым временем. Легендарное время. Жизнь протекала в борьбе. Люди не знали покоя. Лучшие земли для лучших плодов. Богатые рыбы потоки. За все это люди дрались жестоко. Дрались и по вечерам. Отдых свой проводили в борьбе и в кулачных забавах. Уединялись с закатом в хижинах скромных и спали спокойно до первого солнца. Но среди них один выделялся. С густой бородою покоя не знал никогда. Сам он был хил, надел его мал, ручей его мелок, и никого одолеть ему не довелось в кулачной забаве за все его дни. Звали его Адамат. И открылось ему однажды, что смог бы он победить соседей, будь у него помощником. Прослышал он, что к мольбам и молитвам склоняет слух Баал, повелительница дождей, дарительница плодов. И взмолился Адамат к Баал. 40 дней и ночей он провел в молитве. Склонилась слух к нему Баал, наконец, снизошла к его мольба. — Чего тебе надобно, Адамат, из двуногих скромнейший? — О, Баал, прекраснейший из богинь, мне нужен помощник, чтобы сокрушить врагов моих и друзей моих.